Злые спасители. Жизнь и смерть Красатаеши, крестьянина из Фенриана и его семьи. Чтоб тебе жить в эпоху перемен. Древнее китайское проклятие. Красатаеши не спеша распрягал мокшу, молодую и сильную трирскую кобылу-трехлетку, служившую предметом искренней зависти всех ближайших соседей из выживших после войны. Его одолевали всевозможные, как нелегкие, так и приятные размышления. Последних, к счастью, было больше, намного больше. Плохо радоваться чужому горю, зато чем меньше везут в город продуктов, тем дороже их можно продать. А чем меньше таких же, как он, крестьян, приезжает в город и покупает у ремесленников их продукцию, тем дешевле стоит товар. Хвала Орхису Светоносному, война его семью обошла стороной. Не то, что, к примеру, соседи. Из всей семьи только Денис, сын, и выжил. Весь хутор спалили. Ни животинки, ни инструмента, даже сарайчик. И тот разнесли. Одна земля, собственная, у парня и осталась наследство. Так что, когда пришел он к Неленке свататься, то взяли мы его в семью. Благо, дочка-то и сама была очень не против. Зато теперь надел, считай, двойной. Повезло сторговаться с купцом, торговавшим скотиной, и купить у того еще одну корову, к имевшейся уже Зорьке, и самое важное, жеребца трехлетку. Теперь, имея в хозяйстве кобылу мокшую и жеребца, имя которому Крас еще не придумал, можно будет получить в год по жеребенку. А их, уже вырастив, можно будет продавать новым соседям, которые обязательно придут на опустевшие после войны земли. Эх, жаль, за бычка купец просит несусветные деньжищи. Целых 5 золотых. Ну ничего, еще годик-два и куплю. Похоже, что новая королева принесет счастье бедному Фенриану. Недаром крестьяне ее называли между собой Светлой. А вот и родной хутор. Младшенькая, Хариска, несется навстречу. Ух, ласточка ты моя. Папка вернулся. Папка, а ты мне купил леденцы. Папка, а ты королеву видел. Папка, а ты все продал. Папка, а ты... Хариза, а ну не мешай отцу, видишь, он устал с дороги. Так, ну это не Ленка, старшая. Как вышла замуж, так сразу стала и себя изображать взрослую. Ну так, девки, чай 17, 18-й идет. Скоро праздновать будем. Да, все купил. Нет, не видел, продал. И газа, да я хоть с телеги слезу. А фиг там. Так с висящей на шее, визжащей и дрыгающей ногами дочуркой, раз и слез с телеги. Кариза, вот леденец. Все, не мешай. Нелена, принимай свертки. Па, ты купил и корову, и лошадь? Доча, присмотрись. В голосе Краса даже не сквозило, а откровенно светилась радость. Па, это же жеребец. Па, ты умничка. «Ура!» «Да, только вот на бычка не хватило денег. А вось через год купим. А где Денис? Адлер? Где мать? Поле?» «Да, все трое там. Скоро уже будут. Вечер как-никак». Хариза, с увлечением сосавшая леденец и радостно прыгавшая вокруг новых питомцев, остановилась и стала пристально вглядываться вдаль. «Папка, глянь-ка, не как Катька бежит. Небось углядел тебя, вот и бежит». Крас вгляделся туда, куда указывала младшая. Да, действительно, вдалеке бежала маленькая фигурка его среднего сына Адлера. Вечером вся семья сидела под развесистой яблоней возле дома. Ужинали, слушали отца. Старшие вчетвером обсуждали вопрос покупки бычка. «Папа, может, все-таки рискнем? Возьмем у Ириницев золото в долг. Да купим в этом году. Вас они уже знают. И авось не такой грабительский процент загнут». «Ну да, Денис, конечно же ты за то, чтоб как можно быстрее обзавестись своим хозяйством. А меня уже без напряга папа величает. Привык уже». «О, я понимаю, что и страшно, и все такое, но...» «Не Ленка». «Ну да, конечно же, мужа поддерживаешь. А как, прижимаешься к нему. Да и он тебя не сторонится. Хорошая вы все же пара». «Эх, детки, детки!» «Что скажешь, мать?» «Ну, давай, дорогая Талиса, что ты скажешь?» Ты у меня баба умная, много дельного советовала всю жизнь. Да что я скажу, может, давай, половичку подымем, а? Третья половица от входа в дом, усиленная, чтобы ни в коем случае не скрипела, подымешь, а под ней кирпичи. Вроде все раствором замазаны, только один не в растворе, а в крашеном песке. Поковырять, да и вытащить кирпич, а под ним еще один. Печник сказал тогда, что два кирпича защитят, даже если сгорит весь дом. Нет, печника погиб, когда освободители королевы шли мимо. Так что о тайнике не знает теперь никто посторонний. А под вторым кирпичом 11. Нет, уже 9 золотых. Два мы на свадьбу достали. Каждый годик по пол золотого клали. Ну, давай смотреть. Я наторговал. В эту ночь семья Краса Таеши не ложилась спать очень долго. Уже и светать начало. А они все считали да прикидывали. Порешили отпраздновать 18-е лето не лени. Да и купить-таки бычка в этом годе. А зимой запустить и Зорьку, и Мокшу. В дальнейшем запуск коров отправлять через год по очереди. А вот Мокше-кормилице придется пару-тройку годиков пожеребиться подряд. А там авось еще одну купят. Ну а дело достать из-под половицы 7 золотых к тем трем, которые с выторгов этого года можно спокойно выделить. Значит, через 2 недели Крас едет в город покупать бычка. До поездки в город оставалось всего 3 дня, когда посреди страды Адлер, которого отец отправил Шурином обрабатывать дальнее поле, принес ему большого кузнечика. «А, глянь-ка, какой кузнечик!» «Адлер! О боги! Нет, только не это! Где ты это взял?» «Возле нашего поля, их там много, они такие чудные, прыгают высоко. Сидят на дереве, а оно, па, представляешь, лысое, как осенью. Лысое, как осенью. Много. Орхис Светозарный, Тирун Воитель, Огненная Теолина, Улья Громовержец, Лада Хранительница, Яроват Плодоносец, да что же это такое? Только жизнь начала налаживаться. Боги, помогите, спасите и защитите. Боги. Поздно ночью семья в полном составе сидела дома. Уставшие, закопченные, вымотанные. Даже малышка Хариза сегодня работала не меньше взрослых. Младшие собирали по полю прорвавшуюся на поле саранчу и бросали в костер. Старшие, вырубив полосу в 10 шагов от поля, развели единую полосу костра с другой стороны от полей и поддерживали его горение. Сил ужинать просто не было, но главное, они отстояли свои поля. Потеряли урожай с половины самого дальнего поля, но спасли остальное. Радовались все, кроме Краса. «Дорогой, ты чего такой мрачный?» «Ну да, супруга беспокоится. Дай боги, чтоб я ошибался, и эта стая была единственной, случайно занесенной сюда. Дай боги!» «Ничего, ничего. Так, все идем спать. Завтра с утра вы осматриваете наши поля, а я съезжу по соседям. Узнаю, как у них дела. Отец, если вы не против, я схожу проверю, как там скотина». «Да, Денис, иди. Заодно и Алова спусти с привязи. Пусть охраняет двор». «Ой, мне надо выйти. Я там стирку забыла». «Не Лена». «А, ну да, стирку она снимать пойдет. Угу». «Да идите. Мать, пошли спать. Где-то через полчаса». «Кра». «Да». «Что-то детей долго нет». «Мать, ты серьезно думаешь, что они там работают?» «Да все я понимаю, но их уже нет очень долго». «Ладно, схожу». «Еще через пару минут». «Ой, мать, ой, не могу». «Что там?» «Да что, любятся обе пары, так что готовься. Буду я спать с бабушкой и выхаживать жеребенка». Нет, фигушки тебе, дорогой мой. Это я буду спать с дедушкой. Я внучку хочу. А знаешь, как в народе говорят? Если внучка, то дед. Если внук, то баба. Ага, а еще говорят, не так страшно быть дедушкой, как спать с бабушкой. Так что? Вот же ж. И что мне теперь желать? А, что случилось? Да не хочу я, чтоб ты ставала бабушкой. Лучше я буду дедушкой. Только я так внука хочу. Зачем? Мало Дениса и Атьки? Я кораблики хочу с ним попускать. Да, правду говорят, мужик это большой ребенок. Слушай, раз у нас так все вроде удачно идет, может, давай и мы? Что и мы? Ну, это, в общем, чтоб сегодня не две пары, а три. Не, старый, извини, пока нельзя. Эх, ладно, спи, жена дедушки. На утро, как и было запланировано, вся семья, кроме Краса, разошлась по полям. А глава семейства, оседлав жеребца и взяв Алова, поехал к соседям. Вечером вся семья вновь собралась за ужином. Обтерев лицо мужа, Талиса ужаснулась. Лицо было не просто уставшим, оно было темным. В общем так, сначала о плохом. Многие соседи отбились, как и мы, но кое-кто не смог. Нашествие массовое. Много полей уже погибло. Мы – вопрос времени. К счастью, я виделся и разговаривал с солдатами. Весточку Пресветлой Талетти уже отправили. Думаю, королева нас не оставит без помощи. Следующие дни были похожи один на один. С самого утра семья выходила в поля и боролась с нашествием саранчи. Как только Крас видел, что дело идет чуть получше, он тут же брал коня и ехал к соседям узнавать новости. В один из дней, когда саранчи оказалось не так много, семья смогла собраться на обед. Внезапно на храпящем коне появился Крас. Прыгнув с коня и кинув на ходу: «Приведите его в порядок, мне ехать надо!» Он, схватив в руку топор, бросился в дом. Талиса кинулась за ним. На входе она чуть не споткнулась об снятую половицу. Крас ковырял топором кирпич. «Милый, что случилось?» «Хворостов, помнишь? Наших соседей со стороны города». «Да, они погибли во время». «Их землю сейчас продают за 6 золотых. Темные с ним, с этим бычком. Земля важнее». Крас наконец-то снял второй кирпич. Схватил из ямки 6 золотых монет и бросился на улицу. «Прибери там», — кинул он Талисе. Вечером Крас вернулся, сияя и светясь от счастья. Во-первых, они расширили свою землю почти вдвое. Во-вторых, ему удалось договориться, что земля обойдется ему в 5 золотых, мотивируя это тем, что никто из соседей не смог вообще принять участие в торге. И в-третьих, из-за нашествия саранчи, многие дикие звери были выгнаны из лесов, и два соседа предложили ему, владельцу крупного охотничьего пса Алова, принять участие в охоте на огромного кабана. Туши, даже поделенные на 3 семьи, должно было хватить надолго. Через 2 дня. «Мам, смотри, папка едет!» К дому приближалась телега, в которую был запряжен их жеребец. «Кстати, — подумала Талиса, — надо бы ему уже кличку дать, а то плохая примета». Крас шел рядом с опущенной головой. Устал, наверное. Вот только Алова не было видно. Ну да, скорее всего, носится где-то сейчас. «А мяса-то сколько на телеге?» «Папка!» «Дети, быстро в поле!» «Па!» «Быстро!» Удивленная Талиса проводила взглядом расстроенных детей, которых муж выгнал со двора. «Кра, что случилось?» Тут Талиса увидела, что, точнее, кто лежал на телеге. Да, большую часть телеги занимала раскроенная туша кабана. А вот рядом разорванный бок, из которого торчат ребра, лапы безвольно откинутые в сторону, запрокинутая морда, пасть, из которой проглядывает кровавая пена, закатившиеся до белков глаза. Алый. Дети, набрав воды, тряпок сидели рядом с псом, оттирая выступающую пену, капая воду в приоткрытую пасть, и рыдали. Рыдали во весь голос. На хуторе стояла тишина, как будто умирал член семьи. Хотя почему как будто? Алый и был членом их семьи. Нелена была уже слишком велика, а вот Адлер и Хариза успели покататься на его спине. Да и отпускать детей с псом на дальнее поле было как-то спокойнее, а какую возню они иногда устраивали вечерами во дворе. Поздно вечером они услышали остервенелый лай остальных собак. Удивленная Талиса кинулась к окну. «Всадник в плаще! Боги, кто это?» «А, королева прислала мага бороться с саранчой. Он остановится у нас. Я просто... эх, забыл сказать». «Да, оно, наверное, правильно. Орхи-светоносец да Аталетта Светлая магов истребляют, как траву сорную. Вон как собаки лают. А его плащ? Боги, да одним плащом можно деток насмерть пугать. Черно-кровавый с непонятным рисунком. Наверняка что-то богопротивное. А сам высокий. Ну да, благородный небось. Статный, красивый. Вон они Ленка аж рот открыла. А ну, бесстыжие твои глаза, брысь в дом. Нече на других мужиков глазеть, когда свой в поле. Надо малым сказать, чтоб подальше держались. Здоровичка вам, ваша светлость. У, нос задрал, даже не сразу посмотрел. Недостоин, видите ли, я. Почтите наш дом присутствием. Вас ведь ее величество прислали. Саранчой бороться? Только вот поселить вас негде. Разве вот флигель, он чистенький, ухоженный. Мы там даже скотину не держим, сами там иногда. Устраивает вашу светлость? Вот и ладушки. Сейчас жена вам там все подготовит. А вроде не такой уж и заносчивый, но все равно страшный. На следующий день, точнее ночь. О, пошел куда-то. Дай-кась пригляжу из окна. Собакам пошел. Он мне их что, заколдовать хочет? О, разлаялись. Ого, вот это он рявкнул на них. Заскулили, расползлись по щелям. Ну, смотри, маг, если ты мне собачек перепортил, я тебя... Рано утром, только проснувшись, Красноеши, вспомнив вчерашнее, сразу кинулся к собакам. Собаки встретили его, как обычно, приветливо и радостно. Поверхностно осмотрев, Крас ничего необычного не заметил. Ни в самих собаках, ни в их поведении. Позже, когда маг вышел во двор и собрался ехать в поля, Крас заметил, что собаки встретили его как своего. «А, так вот, что это было. Это ты с ними на их языке поговорил. Вон чему вас там учат. Но все равно не дело человеку знать то, чего не стоит. Вот следы звериные читать, пожалуйста». А язык нет, это уж слишком. Хотя, наверное, не такое, что и плохое, если собачки признали. Вон, как хвостами виляют и ластятся. Вечером того же дня. О, возвращается маг. Вечера вам, ваша светлость. Не заносчивый, просто задумался. Ну, оно и понятно, чай не муху прихлопнуть. Целые тучи саранчи изничтожить надо. «Что вы сказали? Дочку мою младшую позвать?» «О боги, зачем тебе моя хариска?» «Сейчас позову». «Доча, слушай меня внимательно. Дядя Мак хочет, чтобы ты к нему подошла. Подойди. Если о чем будет спрашивать, отвечай вежливо. Если что давать будет, скажи спасибо, не надо. Папа и мама рядом будут, не бойся». «Талиса, подай топор». «Кра, зачем?» Маг поговорить с Харийской хочет. Так я присматривать буду. Так, Харийска подошла. Присел возле нее. Просил у нее что-то. Оглянулась, ответила. Говорят. Доча, да что же ты так часто на двери оглядываешься? Маг показал на куклу. Она показывает. Играется с ней перед ним. Что-то спросил у нее. Двинула плечами, протянула куклу. Взял. Хариска бежит сюда. Что он тебе наговорил? Ма, па, дядя Мак мне пообещал сделать сюрприз на завтра. А еще попросил сказать вам, чтобы не боялись, то ничего он мне плохого не сделает. И куклу попросил для сюрприза. Папа, он вправду сказал, то твой топор хорош только, чтобы дрова рубить. Красноеши покраснел. Утром Хариска проснулась едва не самая первая. И все утро крутилась возле флигеля, где поселили мага. Пришлось даже прикрикнуть на нее, чтоб не шумела и не разбудила гостя. Наконец-то Лисе удалось придумать какое-то мелкое поручение и услать ее на другую сторону подворья. «Доброго вам утра, хозяин!» «О, явились их светлость!» «И вам не хворать, господин маг! Хариза нам с утра все уши прожужжала, что вы ей подарок приготовили!» «Да, а где?» дяденька Мак, а вы мне куклу отдадите?» «Вот, Юла, уже прибежала». «Да, маленькая, конечно. Вот, смотри, видишь?» «Ой, она сама ходит. Ой, она мне подмигивает. Ой, а, Какая она смешная да шальная! Я буду звать ее Шалька!» Мак оживил куклу. Ходит, танцует, кривляется. «Ну, Хариска, радуйся!» «То я спасибо сказ!» «Да!» «Спасибо вам, ваша светлость! Только мы ведь не богатые! За такой подарок и заплатить не можем!» «Это просто подарок вашему ребенку и все!» «Господин маг, можно еще вопрос?» «Лэр». «Господин маг, Лэр?» «Нет, просто Лэр». «Лэр, а вылечить вы можете?» «Я понимаю, что прошу слишком много, но...» «Кого? Вроде у вас вся семья здорова». «Дело в том, что у меня как раз в день вашего приезда на охоте кабан порвал пса. Мы все очень Алого любили. Вы не сердитесь, пожалуйста, просто дети по нему очень горюют. Эта кукла их отвлечет от грусти и горя. Помогите, пожалуйста, я заплачу, если смогу. У меня есть 2 золотых, я вам их отдам, только...» 7 золотых у тебя есть, дорогой хозяин. Но, пожалуй, не буду я с тебя брать деньги. Хорошо вы ко мне относитесь, сделаю вам подарок. Покажи пса. Так как положили за домом, так он и лежал там все эти дни. Утром и вечером ему подстилали чистую рогожку, а пропитанную кровью убирали. Сначала красу показалось, что все, Алый уже отмучился. Но присмотревшись повнимательнее, он увидел еле заметное опадание и подъем бока. Маг присел, брезгливо потрогал пса и встал, качая головой. «Эх, не успели, все я виноват, боялся к вам подойти. Все присматривался, а вы-то хорошим человеком оказались. Сразу не отказались, согласились подойти, посмотреть. А я тянул. Идти отсюда. Посмотришь? Маг, да ты спятил, пес явно умирает. Хотя, мало ли тебе виднее, может и учили тебя даже таких вытягивать из лап смерти. Только ты же сам сказал, что не возьмешь денег, я запомню. Уйти и сказать своим, чтоб не заглядывали. «Да, ваша светлость, скажу». «Крас». «Да, ваша светлость, Лэр, что вам будет уго? Алый?» Пес со всех лап бросился к хозяину и начал проявлять все знаки радости, доступные собаке. К счастью, всего семейства не было предела. Пес охотно подставлял загривок, а то и живот для поглаживания. Весело вилял хвостом и исполнял любые команды. Детки тут же опробовали катание на спине у собаки и остались довольны. Старшие буквально млели, глядя на эту идиллию. Вдоволь налюбовавшись счастливыми детками, Крас оглянулся, но не увидел мага на подворье. Вдалеке в полях мелькнул черно-красный плащ. «И чего он показался мне кровавым? Обычный красный цвет», — подумал Крас. Когда вечером уставший маг возвращался с полей, к нему вышла Талиса. «Лэр, а можно вопрос? Понимая, что мы вам и так уже должны до самой смерти, тем не менее, ну что-то неспокойно у меня на сердце». «Да». «А почему Алый такой холодный? Может, он замерз, его надо в дом?» «Нет, считайте, что это побочные последствия лечения магии. Одно но, желательно выпускать его раз в недельку поохотиться. Ему теперь нужна живая кровь». Прошло еще несколько дней. Маг разобрался с саранчой и, постояв на прощание оборотных столбов, уехал. Жизнь хутора Таеши, выбитая из привычной колеи нашествием саранчи и приездом мага, вернулась в привычное русло. Навели порядок на полях. Убрали покол. Прошло еще несколько дней. Маг разобрался с саранчой и, постояв на прощание оборотных столбов, уехал. Жизнь хутора Таеши, выбитая из привычной колеи нашествием саранчи и приездом мага, вернулось в привычное русло. Навели порядок на полях. Убрали порченную часть урожая. Начали распахивать поля, бывшие хворостовые. На очередном семейном совете Таеши все же решили взять золото в долг и купить бычка. Через 2 дня Крас должен был ехать в город. Когда? «Кра, смотри, не как туча на горизонте». «Дождь, зови всех домой». «Дети, все домой. Дед, Кра! Крас, ты куда?» «Талиса, я не знаю, что со мной, но меня тянет в конюшню, меня тянет!» «Крас, тут кукла Харизы!» «Что, кукла? Талиса, тебе что, делать нечего?» «Крас, Кукла водит руками в воздухе и как будто управляет чем-то. Или кем-то, например, мною. Крас, я сейчас ее лопатой. Ой! Талиса, что с тобой, Талиса? Меня повело в дом. И Крас, кукла действительно управляет нами. Папа, мама, вы звали нас? Шалька, ой, смотрите, Шалька опять кривляется. Дети, отойдите от куклы, она опасна. Папа, ну почему? Ведь Шалька такая смеш... Ой, куда меня тянет? Дальше события начали развиваться, как в каком-то необычном сне. Сне, вспоминать который Красу очень бы не хотелось. Вот он выводит из конюжни взнузданных и впряженных в телегу коней. Вот Талиса выбегает из дома, вынося два больших свертка с едой и кое-какими вещами. В кармане подола у нее глухо позвякивает. Вот Нелена и Денис выносят еще по два узла с одеждой и едой. А Адлер, взяв пару ведер, сбегал к колодцу и несет их полные. Хариза отвязывает Алова и ведет его к снаряженной телеге. Вся семья, кроме Краса, усаживается в телегу. Денис берет поводья и начинает править в сторону ворот. Отец семейства подходит и открывает ворота. Телега, пройдя ворота, останавливается. И кукла что-то пытается объяснить Красу и Денису, показывая на столбы и на телегу. «Что она хочет?» «На столбы показывает». «Зачем?» «Шалька, Шалька, объясни, что ты делаешь с нами!» «Смотрите!» Крик Нелены обращает внимание всех туда, куда она указывает рукой. Туча приблизилась, и теперь видно, что она состоит из множества мелких частиц. Крас, обладавший, как все охотники, прекрасным зрением, первый рассмотрел, что это. «Боги, это саранча! Она вернулась! Уходим!» Как это ни странно звучало, но их телега с запряженными двумя лошадьми двигалась вроде бы быстрее, чем огромная масса саранчи. Проезжая мимо еще одного соседского хутора, Красы увидели картину, которую не только дети, но и взрослые будут еще долго видеть в кошмарных снах. Мужчина, отбивавшийся лопатой от налетевшей на него саранчи, оказался просто погребен под нею. Раздался дикий крик, который оборвался хрипом. Но уже буквально через 10 минут он встал и, подволакивая ноги, пошел в сторону дома, уже когда хутор скрывался из вида. Крас разглядел, как мужчина прорвался в дом и начал убивать там всех. К вечеру им удалось оторваться от стаи саранчи, и, свернув с тракта, они остановились на ночлег. Крас пытался подвести телегу ближе к видневшемуся вдалеке лесу, но тут же, как будто кто-то управлял его руками, выворачивал в чистое поле. Уставшая, напуганная увиденным за день, вся семья буквально попадала спать. «Слышь ты, комок дохлой шерсти, бегом вокруг нас, проверь, нет ли поблизости саранчи!» «Ты кусок тряпки, ты чего раскомандовался?» «Потому что повелитель четко и ясно сказал тебе, ты подчиняешься мне!» «Он сказал, или защищаешь их сам, или...» «Ты саранчу уничтожить можешь?» «Нет, я не могу!» «Зато мы вместе можем увести их подальше. Я увожу, ты прикрываешь отход». «А яйца тебе полезать не надо. Или, может, под хвостом понюхать. Мало того, что мою энергию обожания и любви забираешь у хозяев, так еще и командуешь. Я же чую, что у тебя накопитель есть. Какого света ты тянешь их?» «Повелитель сказал это на крайний случай. Резерв. Так, Шавка, бегом». «Да иду я, иду. Бегу точнее». «Слышь, тряпка, отдохляка слищу!» «Короче, ты что их в поле потянул? В лесу же легче прятаться!» «Почему, почему? В степи лучше и дальше видно, раз! А два, в лесу от людей хорошо прятаться, а нам от саранчи надо прятаться! А три, ну привычнее мне в степи, привычнее!» «От зомби саранчи!» «Да хоть от ангелов саранчи!» «Ты потише тут, а то накаркаешь!» На утро они продолжили свой побег. Через пару часов после начала движения им в бок вышла еще одна телега, в которой сидели такие же беженцы. После короткого разговора между главами семейств, Крас узнал, кто они и откуда. Еще было принято совместное решение двигаться вместе в сторону иринийской границы. Как объяснил Крас своему семейству, надвое по-всякому легче обороняться, да и помочь, ежели что будет кому. К этому моменту Таеши уже знали, от чего спасла их Шалька. Также получилось выяснить, что Шалька понимает их. Шепотом кукле объяснили опасность демонстрации ее посторонним, посадили поглубже возле сидения того, кто управлял телегой? Откуда путем тычков и подтягиваний за штанину? Шалька давала понять, куда надо ехать. С решением ехать в Иринею она вроде согласилась. На третий день совместного движения кукла внезапно начала дергаться и проявлять беспокойство. Через полчаса стало ясно, они попали в кольцо. Сзади их поджимала стая саранчи, а спереди по бокам шли мертвые крестьяне. Соседняя телега впала в прострацию. Женщины молились, мужик со старшими сыновьями схватили топоры и вилы и приготовились к бою. Крас также схватил топор. Вся остальная его семья с мольбой в глазах посмотрела на куклу. Шалька выбралась на поводья, затем на круп коня. Оттуда перепрыгнула голову и махнула рукой. «Шалька, ты уверена вперед? Но ведь там же мертвяки!» Кукла еще раз махнула рукой, указывая направление движения, вперед. Денис, вздрогнув, дернул поводья и взмахнул кнутом. Соседи, удивившись появлению куклы, тем не менее, тотчас же собрались, утерли слезы и тронулись за ними. Алый, соскочив с телеги, побежал за нею, как будто оберегая ее сзади. «Тебя как звать-то, коврик для ног?» Хозяин сказал откликаться на Алого, а тебя как тряпка для грязной обуви. «Хозяин сказал откликаться, как эти назовут, а они зовут Шалькой. В общем, слушай, серо-буро-малиновый, твоя задача. Идешь сзади и убираешь тех зомби, которые будут заходить с боков и сзади. С передними я разберусь сам». «Сам разберется он. Слышь, Шалька, как ты с ними собираешься разбираться? И что делать с хвостом?» «Мне повелитель дал несколько заклинаний, так что буду бить по зомбикам. А хвост пусть будет. Часть на них отвлечется, нам же легче». «Понял, умно». Со стороны это, наверное, выглядело как какая-нибудь сумасшедшая картина, которую рисуют, а потом выставляют в городе художники. Впереди бегут две лошади, запряженные в телегу. На голове одной из них стоит детская тряпичная кукла с развивающимися ленточками и ниточками. Постоянно направляет свою ручку на одного из мертвяков, стоящего на пути лошадей. С руки срывается или темное облачко, или темная стрела. Удар. И еще одна преграда на пути оседает на землю. За лошадьми несется телега. С одного края стоит мужик с топором в руках. С другого две похожих женщины, пожилая и молодая, с ухватом и скалкой. На облучке сидит молодой парень. Сосредоточенным лицом он держит поводья. Внутри телеги, прижавшись друг к другу, сидят два ребенка, мальчик и девочка. То с одного, то с другого бока телеги появляется большой черный пес. С разбега он набрасывается на зомби, подошедшего слишком близко к телеге. Удар грудь в грудь, зомби падает на землю, а пес несется дальше. За ними идет вторая телега. У них нет ни куклы на голове лошадей, ни пса, прикрывающего с боков. Поэтому им приходится лавировать и отбивать самим с боков лапы зомби, хватающие борта телеги. Тем не менее, три лошади, впряженные во вторую телегу, несут ее быстрее передней. Они начинают обгонять. Вот лошади поравнялись с передней телегой. Вот уже сами телеги начинают равняться. И пес и кукла, как будто понимая, что все хотят выжить, начинают работать на две семьи. Кукла расширила очищаемую полосу перед телегами, так что обе шли по освобожденной дороге. Пес уже мечется по бокам от обеих телег, защищая от идущих на абордаж зомби. Благодаря тому, что не стоит ожидать попадания с внутренних сторон телеги, защитники переместились на внешние края, облегчая работу псу. Но нет такого сумасшедшего художника, который бы рискнул запечатлеть эту картину или хотя бы желал увидеть ее своими глазами, подумал Крас. А нам бы сейчас не помешал бы какой-нибудь дурачок, вылезший на пути мертвяков. «Али, внимание, сейчас я положу одного зомби, не распыляя его. Он попадет под колесо хвоста. Надеюсь, этого хватит, чтобы они отстали». «Отлично, а то я уже подумал, что ты решил и их спасти». «Приготовься, начали». Бывшая первая, а теперь идущая чуть позади телега, подпрыгивает на кочки. Крас удивленно оглядывается на Дениса. Ведь весь путь он вел телегу, стараясь избегать любых кочек, на которых телега могла пострадать или рассыпаться. Переведя взгляд вперед по движению их телеги, Крас увидел, что очередные чары куклы из-за скачка попали не в грудь мертвяка, а ему в ногу. Соответственно, мертвяк не исчез, а просто упал на землю, прямо под колесо, вырвавшийся чуть вперед телеги товарищей по бегству. Позже, уже под вечер, Крас сам удивился, насколько отвлеченные мысли промелькнули у него в голове в тот момент. Наши крестьянские телеги намного прочнее, чем кареты знати. Телега рассчитана на то, что хозяин нагрузит в нее больше, чем весит сама телега плюс лошадь. Телегу делают для того, чтобы ездить не по булыжным мостовым в городе, а по ухабистой разбитой сельской дороге. Единственное, к чему телегу не предназначают, это ездить быстрее, чем медленно идущая крестьянская лошадка. Если бы она наехала на тело мертвяка на малой скорости, например, спокойно идущего рядом с телегой хозяина, телега бы просто перевалила через очередное препятствие и все. Но на той высокой скорости, с которой они удирали от мертвяков, ось просто не выдержала и лопнула. Треск, хруст и правое переднее колесо покатилось самостоятельно. Красу на миг показалось, что протяни он руку, поддержишь за край, и все еще можно было бы исправить, но... Потеряв опору, телега тут же споткнулась, правым передним краем зарылась в землю и перевернулась, разбрасывая людей и груз по полю. Три человека смогли встать с земли. Молодая женщина, прижимавшая к груди сверток с грудничком, мужик в годах с топором в руках и молодой парень, тут же бросившийся помогать молодой маме. Крас знал, что бегущий человек способен обогнать крестьянскую телегу, пусть даже если в нее запряжены две лошади. Поэтому, увидев, как двое мужчин, подхватив хромающую женщину под руки, бросаются вдогонку за телегой, которая за время их катастрофы вырвалась вперед, он вскочил на борт своей телеги, собираясь кинуться на помощь, и упал навзничь вглубь телеги. Алый, извернувшись в прыжке, с рыком ударил его лапами в грудь и, оттолкнувшись, тут же снес мертвяка, подобравшегося слишком близко. Талиса, бросившись к мужу, проводила удивленным взглядом пса. Она четко расслышала «не сметь» в его лае. Нелена попросила Дениса притормозить. Но, заглянув ему в лицо, в испуге отшатнулась. Сжатые, аж побелевшие губы, застывшая маска лицо, слюна тонкой ниткой, тянущаяся изо рта. Ее любимый был сам не свой. «Неплохо для тряпичной куклы. Очень неплохо. Я был лучшим лучником в сотне». «Если ты был лучшим, что ж ты повелителю попался?» «А ты ему почему подчиняешься?» «Вот уж!» «Слушай, а что с хвостом делать? Догоняет». «Догоняет? Плохо. Одного можно взять. Еще когда-то пригодится, как жертва. Сколько их там?» «Четверо. Два мужика, одна баба с младенцем на руках. Хотя сейчас будет трое. Один решил собой пожертвовать». Семья Таеши напряженно смотрела за этой гонкой. Гонкой со смертью. Бегущие успели уйти в тыл их телеги, поэтому бежали по коридору, образованному куклой, телегой и псом. Внезапный вскрик Нелены заставил оглянуться остальных. Каким-то образом три мертвяка смогли остаться вне внимания куклы, не подойти достаточно близко, чтобы заинтересовать Алого, и чтоб их не достали с телеги. Зато они оказались почти на пути бегущих. Молодой парень, сказав что-то, переложил женщину на плечи старого и прибавил, не обращая внимания на крик той. «Нет, не надо!» Он с разбегу, раскинув руки, набросился на мертвяков и со словами «Елонка, я люблю тебя!» сбил их с ног. Подняться он уже не смог. Дикий вопль боли и все. Всхлип Нелены и Талисы вывел из ступора Краса. Повалив младших на дно телеги толчком в лоб, он заменил топор на длинную палку. Похоже, коса соскочила с рукояти. И стал еще внимательнее смотреть по сторонам, стараясь не пропустить еще так же близко подошедших мертвяков. Все сильнее хромающая женщина вручила оставшемуся мужчине ребенка и отбросила его руку. «Спаси Инку, папа! Спасите ее, люди!» Нога все же подводит ее, и она падает. Встать она еще успевает, но набросившиеся на нее зомби валят ее на землю и начинают рвать на куски. Нелена оседает на дно телеги к младшим. Талиса хватает грабли, одним движением снимает все лишнее с ручки и становится по другую сторону телеги. Мужик с ребенком на руках догоняет телегу. Медленно, но верно догоняет. «Шалька!» «Что?» «Из хвоста остались двое, мужик с ребенком на руках». «Догонят?» «Вряд ли, мужик уже выдыхается. Сам, может, и догнал бы. С ребенком на руках не догонит. Да и старый он». «Скажи, пусть бросает». «Скажи сам, не бросит он ее. Если я правильно понял, это дед с внучкой. Жаль, мясо нам бы пригодилось. Ты что, его есть будешь? Или для меня? Так ты учти, если я человека на глазах хозяев порву и съем, они же меня самого прибьют. Нет, просто если понадобится, оставим на растерзание. Нам шагов 500 осталось, а там уже виден отряд солдат и баррикады. Проскочим за них, они прикроют. Так что с хвостом? Догонят, ладно. Нет, значит нет. Мужик бежит из последних сил. Видны жилы, вздувшиеся на его лице. Хриплое дыхание слышно не слабее, чем храп коней. Нелена, придя в себя, вылезла почти на край телеги и тянет руку к нему. Наконец, поняв, что он уже не догонит телегу, мужик взял сверток с младенцем в одну руку и на бегу кинул в телегу. Сквозь удаляющийся хрип Крас услышал лишь: «Спасите, внучка, никого осталось!» Дыхания у мужика не хватило даже на крик, когда зомби начали терзать его тело. Последнее, что увидели Таеши перед тем, как метыки полностью скрыли из виду тело старика, была улыбка. Он добросил, и его внучку поймали. Ее спасут. Капитан дорожной стражи. «Много я видел на своем веку, но такое, крестьянская телега, запряженная двумя лошадками, неслась прямо на наши ряды. На голове одной из лошадей сидело нечто непонятное и колдовало, уничтожая с каждым разом по одному зомби. Это нечто расчищало дорогу телеги. В телеге были видны нормальные люди, перепуганные до смерти, но живые. Сбоку несся крупный охотничий пес, с разбегу сбивавший приблизившихся к телеге зомби с ног и бежавший далее. Отряд прикрытия. Я дал команду своим солдатам открыть проход в баррикаде. И весь этот балаган пролетел в узкую щель, царапая боками за сучья. Если повезет выжить, я их возницу хочу себе в отряд». «Кто вы и откуда?» «Я Крас Таеш, это моя семья. Мы жили подле Гертали, но нашествие этой саранчи и мертвяков...» «Зомби!» «Простите, капитан, что?» «Эти мертвяки называются зомби. Мы удирали от них несколько дней, видели по пути, что они творят с людьми». «Мне это все известно. Лучше расскажите, как вам удалось спастись из-под самого Гертали, и что это за богомерзкая кукла была у вас на конях, а сейчас ваша дочка ее тискает, как будто это самое дорогое, что есть у нее». «Это действительно самое дорогое, что есть у нас. Видите ли, капитан?» Усталость, нервное напряжение – все сыграло свою роль в том, что Краса буквально прорвало. Он рассказал капитану все. И про то, как к ним на хутор приехал маг. Глаза капитана полезли на лоб. Но, услышав описание мага, капитан успокоился. И про то, как они его боялись. И про то, сколько маг сделал им хорошего. И про Алова, и про Шальку, и про тучу саранчи. И про то, как они собирались управляемые куклой. И как бежали. И как прорывались через толпу. «То есть это артефакт, оставленный вам богомерзким магом, которого несколько дней назад наша светлая Талетта принесла в жертву светоносному Орхису. Ну что ж, я думаю, что очень скоро жрецы Орхиса победят эту нечисть. А пока отправляйтесь с караваном таких же беженцев в Ары. Я скажу сопровождающим солдатам, что по прибытию в город ты сдал эту мерзкую вещь в храм. Они проследили. Пока же пусть эта гадость послужит во благо народа Финриана». Вечером капитан отправил одного гонца в город, как он сказал остальным, за подмогой. Всю ночь беженцы могли наблюдать, а кое-кто и помогать солдатам отбивать накатывающиеся на баррикады волны зомби. Утром, пока караван собирался и пересчитывался, к их телеге подошла молодая женщина, в которой Крас с удивлением узнал дочь сестры. Она жила с семьей в 3 днях пути от города, но с другой стороны относительно их хутора, поэтому виделись они очень редко. Договорились ехать рядом, благо обсудить им было что. Крас втайне надеялся, что если они опять попадут на мертвяков, то кукла прикроет и вторую семью. Обдумав произошедшее, он понял, как надо было себя вести, чтобы вчера спаслись и те, и случайные попутчики. Нельзя их было выпускать вперед. Шли бы позади след в след и спаслись бы. Ну да ничего. Теперь мы с тобой потягаемся, кукла. «Али, есть проблема!» Какая? Видишь, возле семьи хозяйки стоит еще одна телега. Да. Так вот, я чувствую, там есть родня по крови хозяйки. А что хозяйка? Она мала и пока не решает ничего. Ее родители решили, что те будут ехать рядом. Надеются, что я прикрою обе телеги. Вот я вас, людей, никогда не понимал. На кое оно самопожертвование? Нас, ты типа не человек. Нет, я, между прочим, демон. Понятно. Слушай, а может это, направить их куда подальше? Нельзя, много людей могут почуять, что те под контролем. А мне, точнее нам, надо хозяйку спасти и не создавать опасных ситуаций. На второй день путешествия, когда Таеши уже поверили в спасение, а детки даже попробовали поиграть с шалькой прямо в телеге, впереди появилась туча. «Спасайтесь, саранча!» Головная часть каравана, который до этого двигался в относительно управляемом беспорядке, смешалась окончательно. Несколько телег столкнулись, тут же намертво сцепившись и перекрыв дорогу. Задние, еще не успев понять, в чем дело, подперли середину. Там также сцепились пара-тройка телег, и караван оказался в ловушке. Шалька, мгновенно оценив угрозу, выскочила на облюбованное место. Денис, дернувшись, сел неестественно прямо и начал выруливать из затора, повернув в поле. Крас оглянулся на родственников. Те, сообразив, что все это значит, вспомнили договоренности и направились за ними. Отъехать они успели на каких-то 500 шагов. Телега, выдержавшая позавчера сумасшедшую гонку, решила, что она устала и просто рассыпалась на части. Не успели родственники выскочить из своей телеги, как туча саранчи подлетела к ним. «Шалава, делай что хочешь, но если ты сейчас не спасешь хозяйку, нам обоим повелителю лучше не попадаться». «А что я сделаю?» «Не знаю, делай что хочешь, но спаси хозяйку». «Повелитель, повелитель, помоги, повелитель!» «Не отзывается!» На глазах краса от общей тучи отрывается небольшая кучка саранчи и набрасывается на ближайшего человека. Им оказывается кто-то из семи родственников. Нечеловеческий крик и все. К этому моменту над ними, покончив с караваном, копилась уже вся саранча. «Как же тогда шаман разогнал мертвяков, которых сам же и поднял, от нашего стойбища? Он взял свою кровь и заклинание бросил ее в зомби. То есть, получается, его заклятая кровь не дала им пройти. Или он своей же кровью подымал их. Тогда они почуяли своего и не стали его трогать. А что мне им дать? Нитки, кровь хозяйки. А как я им скажу что-то? Ладно, делать все равно уже нечего. Рискуем. Повелитель, надеюсь, я все делаю правильно. Иначе за это ты меня...» Шалька подпрыгивает на руки Харизи, срывает с ожерелья какой-то камешек и, начиная чиркать по ладони девочки, Крас бросился к дочке, но Хариза остановила его. «Папа, Шалька знает, что делает. Дай мне нож». На глазах изумленных полутора десятков человек маленькая девочка ножом надрезала себе ладонь. Слезы текут по щекам, но она молчит. Кукла обмакнула в кровь свою ручку и взмахом брызнула кровью в сторону саранчи. Вторая кучка саранчи, направлявшаяся как раз на запах крови, остановилась, когда капелька попала на одного из кузнечиков. «Убивайте всех! Приказ Создателя!» В крови жертвы чувствуется сила Создателя. Второе правило. Создание должно повиноваться всем приказам, которые дает Создатель, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому правилу. Первое правило. Создание не может причинить вред Создателю, или его частице, или своим бездействием допустить, чтобы был причинен вред Создателю или его частице. Приоритетность первого правила отменяет полученный приказ. Принято решение всех живых, имеющих частицу Создателя или связанных с ними, оставить, остальных уничтожить. Туча саранчи, словно сквозь сито, просеяла толпу людей. Крас, все еще не верящий в то, что он остался жив, оглянулся. Погибла вся семья родственников, кроме одной племянницы с ребенком. У них самих погиб Денис и подобранный младенец. Тем временем туча саранчи развернулась и полетела в ту сторону, откуда шел караван. Почти возле самого леса Крас увидел одинокого всадника, который во весь опор несся прочь от саранчи. Присмотревшись, Крас разглядел капитана дорожной стражи, встреченного вчера. Понятно, если выживет, донесет на странную семью, которую не тронула саранча, и у которых есть некая странная кукла, подарок мага. Значит, надо как можно быстрее удирать из страны. Почти вся семья уже сидела в телеге родственников. Осталось усадить только младшую. «Кариза, доченька, надо ехать!» Девочка повернулась к отцу, и у того замерло сердце. Из-под платка выбивались абсолютно белые, седые волосы. Он посмотрел ей в глаза, и сердце замерло во второй раз. Из глаз его дочери ушло беззаботное выражение восьмилетнего ребенка. На него смотрела столетняя старуха с усталыми, многое повидавшими на своем веку глазами. «Да, надо ехать. Шалька, веди нас». Дочка выпустила куклу из рук. Та взобралась на макушку одной из лошадей и, дождавшись, пока сядут отец с дочерью, махнула рукой в том направлении, куда им, по ее мнению, стоило ехать. Крас почувствовал, что его руки управляют лошадьми помимо его воли, но решил не вмешиваться. Что угодно, лишь бы прочь, подальше от этого страшного места. «Ты позор! Я отец, глава семейства, который и должен спасать всю семью, а вместо этого нас спасает младшая дочь. Будь благословен тот день и час, когда мы приглянулись тому магу. Если бы не его подарок, шли бы и мы сейчас мертвые и безучастные, ведомые неведомой волей, неведомо зачем и куда». Временный полевой лагерь близ Ары. «Ваша светлость, к вам капитан!» Тот самый, который спасся и видел контроль Шальки над саранчой. «Со срочным докладом!» «Планше, вы что, не видите? Я обедаю. Или вы изучите этикет, или я вас все же запарю. Впрочем, подождите. Но ведь я отдал ему приказ быть на дорожной заставе. Как он осмелился покинуть свой пост? Ведите его сюда!» «Ваша светлость!» «Молчать! Вы, дезертир, покинувший свой пост, в то время как ваши солдаты героически обороняют дорогу на Гертали. Эй, там, немедленно вздерните этого труса!» «Ваша светлость, у меня важные сведения!» «Все дезертиры находят важные причины покинуть свой пост. Не хочу слышать!» «Ваша светлость, есть спасшийся от зомби!» «Эй, вы, отставить! Ну же, милейший! Что же вы сразу не рассказали? Что ж, вы вынуждаете меня, графа, вынуждать пытать и допрашивать вас, грозить вам виселицей? Рассказывайте, я слушаю вас. Вот, присядьте ко мне за стол, выпейте вина, у вас наверняка горло пересохло». «Ваша светлость, 2 дня назад на нас вылетели 2 крестьянские телеги, в окружении целой толпы зомби». 2 крестьянских телеги? Так, так, интересно. На голове лошади, впряженной в одну из них, находилась детская кукла. «Капитан, давайте ближе к делу». Эта кукла применяла заклинания, которыми она уничтожала зомби на пути телеги, расчищая дорогу. «Кукла применяла заклинания? Капитан, такого бреда я не слышал еще ни от одного дезертира. Я начинаю жалеть тот стаканчик вина, который...» «Ваша светлость, выслушайте меня. Из 2 телег нам прорвалась 1. Именно это. Когда я поговорил с крестьянином, главой этого семейства, выяснилось, что незадолго до нашествия у них гостевал маг, нанятый Пресветлой Талеттой, для уничтожения еще той, живой саранчи». «Маг, нанятый королевой? Капитан, да вы спятили, какой маг? Эту богомерзость давным-давно принесли в жертву Орхису Светоносному!» «Ваша светлость...» Голос адъютанта был тих и вкрадчив. «Действительно, королева нанимала мага из Валенсийской академии. Того самого, которого несколько дней назад и принесли в жертву Орхису Светоносному». «Да вы продолжайте, капитан, продолжайте!» «За то время, что маг жил у них, они успели подружиться с ним, и на прощание тот оставил младшей дочери игрушку-куклу. Вот именно эта самая кукла и защищала их всю дорогу. По-видимому, эта игрушка – очень сильный амулет, который...» «Дайте его сюда!» «Но, ваша светлость!» «Никаких «но!» Давайте ее сюда! Ну же, я жду!» «Ее у меня нет!» «Что значит «нет»? Как вы осмелились приехать сюда? Немедленно возвращайтесь! Конфискуйте эту! Это богомерзкое изделие и принесите мне! Оно должно находиться под надежным присмотром!» «Ваша светлость, да служ! Почему вы еще здесь? Немедленно выполнять приказ!» «Да послушай ты, петух расфуфыренный!» Крик капитана перекрыл шум военного лагеря, да так, что настала звенящая тишина. Взбешенный капитан навис над развалившимся в кресле графом. «К нам прорывались две телеги, но кукла защищала лишь одну, ту, в которой находилась семья девочки. Вторая телега развалилась на ходу менее чем в 1000 шагов от нашей баррикады, и кукла ничего не сделала, чтобы помочь им. Люди сами спасли оттуда младенца. Среди спасавшихся за нашей баррикадой нашлась семья кровной тетки этого ребенка. Через 2 дня отправленный мною караван беженцев нарвался на тучу саранчи. В нем были обе эти семьи. Так вот, семья тетки кроме нее самой погибла. В семье девочки погиб муж ее старшей сестры, который не был кровным родственником, и спасенный младенец. Кукла не защищает чужих людей. Как, по-видимому, хотели бы воспользоваться вы. И не факт, что если попытаться захватить семью, то кукла не нападет на перехватчиков. Капитан слишком умен и прям. С одной стороны, хотелось бы защитить себя, но с другой стороны, если то, что он сказал, правда, то может верховный жрец Орхиса сможет разобраться? А графа, привезшего такое, королева отметит своей благосклонностью. «Капитан, вы виновны в оставлении поста и нападении на мою светлость. Отчасти это искупается ситуацией, в которой мы все находимся, и важностью сведений, которые вы привезли. Я милостиво даю вам возможность окончательно смыть с себя весь этот позор. Вы поедете вместе с десятком моих личных гвардейцев и привезете мне эту семью сюда. Сержант Тарвальдес, вы с вашим десятком едете вместе с капитаном. Он показывает путь. Вы обеспечиваете захват и охрану крестьян. Да, и обязательно заботьтесь безопасностью капитана». То ли лучик солнца попал в глаз графа, то ли пылинка, но века дернулась именно при просьбе о заботе о капитане. Впрочем, на это обратили внимание лишь сержант Тарвальдес да адъютант графа. Сержант сделал вид, что ничего не произошло, а адъютант тоже сделал вид, что ничего не заметил. Несмотря на разницу в скорости движения, отряд сержанта Тарвальдеса смог догнать крестьян лишь на следующий день. Телега, по-видимому, защищенная какой-то неведомой силой, шла по прямой. А вот отряд усиленно лавировал, избегая встреч с саранчой и толпами зомби. «Стой! Стой! Именем королевы стоять! Да остановитесь же вы! Мы гвардейцы графа! У нас приказ обеспечить вашу безопасность и привезти вас подары!» «Слышь, демон!» «Я не демон, я Алый. Это ты у нас шалька». «Я тоже не шалька. Я смертук меткий». «Вот как раз ты у нас и шалька. Раз хозяйка тебя назвала, значит, так тебя и зовут. Короче, что надо?» «У нас на хвосте погоня». «Чую, и что? Я уже заждался, когда ты их шарахнешь чем-то». «Видишь ли, хозяйка очень испугана последнее время, поэтому я от нее не получаю энергии, а накопитель я во время того прорыва сильно разрядил, поэтому мне надо экономить заряд, так что давай, как ты там сам про себя сказал, Цербер, показывай, что ты из себя представляешь». Через день в лагере графа под Аре. «Что у меня за солдаты? Моя личная гвардия возвращается, испугавшись какой-то собаки!» «Ваша светлость, это не какая-то собака. Это был сущий демон. Когда мы приблизились на расстояние 300-400 шагов, из-за телеги выскочил большой охотничий пес». «И что? Десяток моих лучших гвардейцев испугались какой-то крестьянской болонки!» «Ваша светлость, это, как вы изволили выразиться, болонка увеличивалась в размерах, пока бежала к нам. На нас напал пес размером с большого медведя. От его рева 3 лошади скинули всадников, а он в прыжке сбил еще одного, разорвав ему горло на лету». «Где эти неумехи? Наказать!» «Их нет». «Бежали?» «Погибли на месте, защищая наше отступление. Пес рвал их по одному за раз. Мы не смогли нанести ни одного удара по нему. Отогнав нас и убив еще одного, пес вернулся к телеге, по пути сожрав едва ли не пол лошади. Где капитан? Его-то пес избил первым. Так дезертируй надо. Где сержант Тарвальдес? Его пес порвал последним. Немедленно готовить гонца в столицу. Жаль, не получилось. А самому с пустыми руками не стоит теперь ехать к королеве. Ну, может, когда все успокоится, ее величество вспомнит, кто сообщил ей об этой семье и их кукле. Да, надо отдать приказ следить за этой семьей. Вдруг ее величество прикажет схватить любой ценой. Слышь, степняк, у нас проблемы. Что случилось? Я же вроде научился перехватывать зомби. Да и с саранчой могу договориться. За нами гонится отряд тяжелой конницы. Степные боги! Много! А я их что считал? Эти твои боги, это молитва или проклятие? Ну так мотнись, посчитай. А что? Да просто если молитва, то молись лучше повелителю. А если проклятие, то лучше вспоминай светлых богов. Да и считать я особо не умею. На лапе 4 ногтя. У меня 4 лапы. Вот и весь счет. А как тебя охранять хозяйку-то поставили? А что тут охранять? Было их одна лапа и 2 когтя. Сейчас одна лапа и 3 когтя. Хотя нет, хозяйка это не коготь. И даже не лапа, это хвост. Какой хвост? Тот, который из зада торчит, или тот, который между задних лап болтается? Сейчас догавкаешься. Ты, если такой умный, лучше скажи, что делать будем. Думаю. Далеко они? Помнишь, лесок огибали недавно? Вот и они его сейчас насквозь проезжают. Проверяют, не спрятались ли мы там. Внезапно кукла начала усиленно махать ручками, привлекая внимание всей семьи. Естественно, все тут же обратили свое внимание на нее. «Что ты хочешь, Шалечка? Взять другую куклу? И что? Выкинуть ее? Нет. Ты будешь стрелять из лука? Нет. Кто-то вдали? По нам? Летят стрелы? Мне беречь эту куклу от стрел? Нет. Собирать стрелы и втыкать в куклу? Ну зачем? Надо. Сколько стрел надо воткнуть? 3? Хорошо. Дальше? Куст? Я? Ты? Алый в кусте?» Телега катится дальше. Ну зачем? Всадники с луками уезжают за телегой, а мы убегаем в другую сторону. Шалька, я не брошу маму и папу. Нет. Хариза, доченька, пусти меня к ней. Крас взял в руки куклу и задумался. Я понял, кукла, что ты решила сделать. Погоня уходит за нами, а ты спасаешь ту, которую тебе приказал спасать маг. Старшая, как и племянница, тронулись умом от горя. Мы с матерью уже пожили, нас не жалко. Надо, чтоб ты еще спасла Адлера, сына. Я не хочу, чтоб мой род прервался. Слушай меня, кукла. Я знаю, ты меня понимаешь. Пойми меня, я мужик, у меня род. Спаси вместе с Харизой сына, Адлера. Прошу, спаси его. Кра! Молчи, мать, я все понял. Кукла обязана спасать Хариску. Чем-то та понравилась магу. Пусть же Ядька спасется. Старшие тронулись. От них толку чуть. Нам с тобой уже все, мы отжили. Пусть дети спасутся. А сынок, племя? Не выживет он с ними. Они его не прокормят. Да и нам надо показать, что у нас много детей. Но это же ребенок. А это мои дети. «Если для их спасения мне надо пожертвовать другими детьми, я это сделаю!» Долгую минуту Крастаеши и кукла Шалька смотрели друг другу в глаза. Потом кукла кивнула головой. «Слышь, Алый, двух маленьких детей потянешь на себе?» «Хорошо, но ты тогда будешь ехать под хвостом». «Ты серьезно?» «Да шучу я, шучу, потяну двоих. Это хозяйку ее брата». «Да!» Несмотря на то, что предупрежденные Шалькой и Таеши ждали обстрела, первые стрелы, упавшие перед их телегой, испугали их. Отряд догнал телегу намного раньше, чем хотелось бы. И тут же, еще с предельной дистанции, начал обстрел из луков. Несколько стрел попали в телегу, и ими тут же занялись Адлер и Хариза, выполняя указания Шальки. Но большая часть стрел пошли с перелетом. Поняв, куда целили стрелки, Крас похолодел. Они целили в лошадей. Стало ясно, до спасительных кустов им доехать не дадут. Телега, управляемая Красом, повернула в сторону видневшегося овражка. Алый, план меняется. Уже понял. Будем драться. Почти. Телега должна доехать до оврага, но не упасть с него и стать боком так, чтобы дети успели, укрывшись телегой, спрыгнуть туда. Ты берешь меня и вторую куклу и относишь к тому валуну. Я отстреливаю с него, а потом исчезаю. На моем месте найдут истыканную стрелами куклу. Твоя задача по максимуму отвлекать на себя всадников, чтобы дети успели спрятаться во враге. Потом исчезай. Когда эти заберут взрослых и уйдут, собираемся и уходим. Понял, просто и понятно. Шалька, обратив внимание семьи Таеши на себя, жестами показала свой план. Крас, тяжело вздохнув, крепко прижимает младших детей. Все же не удалось спастись всей семье. Талиса отдала маленький, но тяжелый сверточек Адлеру, взяв по ножу, малый охотничий лук, колчан и немного припасов, дети залегли на дне телеги, готовые в любой момент метнуться во враг. Каждый залп стрел ложился прямо на лошадей, но за мгновение до попадания над телегой и лошадьми вставал полупрозрачный темный купол, и стрелы бессильно осыпались на землю. И лишь когда до оврага оставалось еще шагов 20, очередной залп стрел накрыл лошадей. Как минимум по 2 стрелы вошли в шеи, прерывая земной путь этих тихих тружениц Сахи и Плуга. Под прикрытием вскочивших и начавших махать руками родителей, Адлер и Хариза перевалились через край телеги и побежали к оврагу. Шалька обнимает своего двойника-дублера и спустя пару секунд уже оказывается в пасти Алого. Еще несколько мгновений, и одна кукла оказалась на валуне, а вторая, проткнутая 3 стрелами, лежит у подножия. Миг, и целая туча стрел накрывает валун. «Свет, я ранен!» «Стрелу выдернешь сам?» «Да, ну, лечение мне повелитель дал!» «На!» «Отлично, я пошел!» Крас, прижав к себе напуганную Талису, наблюдает за уникальным в своей жизни зрелищем, магической битвой. Вот кукла начинает махать ручонками. С каждым взмахом с ручонки срывается темная полоска и летит к отряду. Если всадник не успевает увернуться или не замечает летящую в него тень, он падает мертвым. Исключение составляют всадники, которые одеты побогаче. Наверное, благородные. А тех, летящие у них заклинания, по какой-то причине отклоняются. Пара мгновений, перегруппировка. И уже целый поток всадников, у которых спереди находятся одни благородные, несется к валуну. «Стрелы тьмы их уже не берут. Так, что еще повелитель мне давал? Плеть тьмы. Для ближнего боя не подходит. Так, 5 разовых очень мощных. Давай попробуем указательные пальцы оторвать, отсоединить и бросить в пир... Ого!» Навстречу лавине двинулось легкое облачко серого праха, и, словно подгоняемое сильным ветром, быстро расширяясь, понеслось по направлению к отряду. Краски дня словно померкли. Настолько разительным казался переход между ярким, цветущим полем и посеревшим участком. Казалось, что какой-то ребенок, наконец налюбовавшись сверкающей игрушкой, завернул ее в старое, грязное и пыльное одеяло и аккуратно положил в дальний, темный угол ящика. Край постепенно расширяющегося облака зацепил одинокое дерево. Миг, и почерневший остов с осыпавшейся листвой стоит там, где только что было живое зеленое дерево. Так вот, почему маги прокляты. Иметь такую силу противно самим богам, подумал Крас. Отряд, поняв опасность, пытается разделиться, пропуская внутри себя облако, но оно, словно живое, резко расширяется и, зацепив часть отряда, постепенно истаивает. На землю, покрытую серым невесомым прахом, опускаются 63 иссушенных тела, 32 лошади и 31 человек. Один успел спрыгнуть с лошади и сейчас, поднявшись на ноги, бросается в атаку пешим. Внезапно справа на него налетает Алый со светящимися ярко-красным светом глазами. Удар, и пес несется далее, а спешившийся рыцарь падает с разорванным вместе с кольчугой горлом. Каждые 10-15 секунд Алый в прыжке бросается на одного из задних всадников. Удары мечей как будто не пробивают его шкуру. А может, просто всадники не успевают нанести удар? Ведь пес быстр, дьявольски быстр. «Очень неплохо, жаль, мало зацепил. Давай теперь попробуем средние пальцы. Соединяем, кидаем в правый отряд». Когда кукла замахнулась во второй раз, Благородный правого отряда резко рванул своего коня вправо. Его люди повторили движение вслед за ним. Но темный луч, вырвавшийся из куклы, ударил в другой отряд, левый. Раз, и как будто просека образовалось около 50 всадников, рассыпавшихся в прах вместе со своими лошадьми. «Нам бы так, когда деревья на дрова валим», — подумал Крас. «Левый отряд, стрелять по псу! Мой отряд по кукле! Залп!» — донесся до него голос благородного. Каким бы вертким ни был зверь, но больше сотни лучников, бьющих почти в упор, все же попадут в него. Две стрелы пронзили лапы. Пес продолжал бежать. Пять вошли в бок. По одной вошли в ухо и в глаз. Алый как будто не заметил. Еще одна стрела ударила ровно по хребту. Крас вздрогнул. Его пес, который был буквально членом его семьи. Его пес, которого они все так любили. Алый, который только что спасал его семью, погиб повторно. Две пары детских глаз смотрели на куклу из густого кустарника, росшего на краю оврага. Маленькая куколка убивала плохих дядей на лошадях одного за другим. Но вот Хариза всхлипнула. Целый град стрел накрыл камень, на котором стояла ее любимая, храбрая куколка. Миг, и куклы не видно. Унтер и Гилар Ордена Чистых, Рендальд Отт. «Рассказать кому не поверят, еще и высмеют. Отряд конных рыцарей в 400. При захвате крестьянской семьи из 5 человек потерял больше четверти. В самом начале, когда только подходили к объекту, богомерзкая кукла расстреляла какими-то темными стрелами 17 человек, прежде чем мы заметили, что офицерские амулеты защищают нас от них. Потом темное облако, 31 человек, пес еще этот, 15 человек порвал. Потом вообще кошмар какой-то, как будто луч мрака ударил по нам. 51 человека, как лошадь, сухарь языком слезала. Итого 114 человек. Когда подобрали крестьян, я хотел отдать приказ найти и добить пса, но успели только найти куклу. 3 стрелы попало в нее, прежде чем она прекратила нас бить, а потом на горизонте появилось облако саранчи. И тут уже стало не до поисков пса, унести бы ноги. Переждав саранчу, Хариза и Адлер вылезли из оврага и пошли по полю боя. Облазив возле валуна все и не найдя шальки, Хариза начала плакать. Адлер пытался ее успокоить, но его и самого била дрожь. Внезапно высокая трава возле них зашевелилась. Дети бросились в ту сторону с криком «Шалька!». Но навстречу им выполз на передних лапах Алый. Кивая мордой, он пытался дать детям понять, чтобы они шли за ним. Но дети плакали и искали шальку. Наконец, не выдержав, Алый рыкнул и, схватив за рукав Адлера, потянул его за собой. «Ты чего в прятки играешь, клубок ниток?» «Я не могу двигаться! У меня что-то повреждено внутри! Найди меня!» «Ага, сейчас!» — разбежался. «Мне хребет перебили!» «Мне тоже что-то типа того!» «Где ты лежишь?» «Помнишь, как ты меня поставил? Вот где-то на четверть полета стрелы вдоль оврага!» «Насколько? А в прыжках можешь сказать?» «Может, тебе еще хвостами померить? 38 хвостов тебя устроит?» «Точно 38?» «Ну, и еще одно дырявое ухо!» Спустя 10 минут счастливая зареванная Хариза уже вовсю обнимала шальку. Адлер тем временем уже вытянул все стрелы из алого и даже перевязал того, удивляясь малому количеству крови. «Слышь, Алий, у нас проблемы!» «Их две, пацан и девчонка!» «Нет, первая мне перебила мой хребет!» А кроме повелителя его не восстановит никто. Соответственно, я сам применять заклинания не могу. Надо, чтобы кто-то направлял мои руки. Вторая проблема похуже. У меня поврежден контур впитывания эмоций хозяйки. Только что она меня тискала, а я ничего не получил. Третья проблема. Повреждены контуры заклинания лечения и мощных атакующих заклятий. Остались только малые стрелки и щиты. Ну, еще думать могу. «Лучше б тебе мозги выбило, все равно бесполезны. Можешь это все хозяйке сказать?» «Нет, повелитель лишил меня дара речи». «Помнишь, когда первый раз через зомбиков прорывались? Ты тогда моим горлом что-то рявкнул. Давай сейчас попробуем». «Ага, а потом их по всей степи собирать. Они же от страха разбегутся. Есть варианты. Кариза, смотри, алый, он. Хар. Алый, нет, не умирай, нет. Кариза. Алый. Хозяйка, это Шалька. Я управляю горлом малого, но у меня мало силы времени. Мы оба сильно повреждены. Я уже не смогу лечить и атаковать смогу слабо. К тому же тебе надо будет самой направлять мои руки. Я шевелиться больше не могу. Постарайся экономить. Так как же это тебе сказать? Кушать я тоже больше не смогу. Я буду тебя кормить с ложечки. Я буду тебе варить самые вкусные кашки. Я буду... Нет, хозяйка, прости, но ты ничего не можешь сделать. Просто знай, что у меня в запасе около 50 ударов. Потом все. Сейчас вы меня берете на руки и мы уходим. Алого жаль, но он будет нас задерживать. А у нас с ним задача спасти тебя. Когда ты родишь первенца, мы свобода. Вот и все, прости, Али. Я горжусь, что мы дрались рядом. Извини, но ты понимаешь. Да, все я понимаю. Идите. Если сюда вернуться, я постараюсь. Спрятаться ты постараешься. Если я первый смогу связаться с повелителей, клянусь степью, я сообщу о тебе. Хорошо, я также клянусь инферно, если я первый добе. Лежи уж, доберется он, пока. И все же я, цербер из 66-го помета великой суки Ехидны, клянусь перед собой самим, если я смогу добраться до повелителя, я сообщу, что мы до последнего выполняли приказ. Спустя полгода. По дороге, которая раньше пролегала по территории королевства Финриан, а ныне седьмого доминиона, двигался патруль из трех прекраснейших представительниц населения Онова. Три молодых суккубы патрулировали данный район, в надежде первыми перехватить какого-нибудь из спешащих к ним в гости жителей окружающих государств. За очередным поворотом они увидели лежащего на пути грязного, исхудалого огромного пса. «Ну вот еще, не хватало нам падаль убирать!» «А ну, блохастик, брысь отсюда!» «Да ну его, не подходи, еще перескочит чего!» «Тихо! Вы что не чувствуете? На нем отблеск силы повелителя! И? Он взывает к нам!» «Эй, вы, кости ходячие, помогите!» «Слышь ты, коврик, ты на кого тут гавкать начал? Ты вообще кто такой?» «Я выполнял приказ повелителя. После полученных повреждений не смог далее быть в отряде, поэтому меня оставили». «Ну так и подыхай. Мы здесь при чем?» «Сообщение для повелителя. Задача не выполнена полностью». «Ага, пошел ты к свету. Повелителю докладывать о неудаче». «Надо сообщить». «Да иди ты». «Если повелитель узнает, что вы не помогли, вас тоже осветят». «О, подчиняющая мать наша! О, аж ты рот ненасытная! Взываем к тебе!» «Что там у вас?» «Да вот, нашелся полудохлый пес». Запах повелителя. Говорит, что выполнял его задание. Ну так а я тут при чем? Говорит, что задание не выполнено, и надо сообщить повелителю. Вы что, святых трахнули? Или благословение приняли? Или от воздержания жалкие зачатки мозгов вытекли? Сообщать повелителю о неудаче? О, повелитель, позволь смиренной твоей суку. Аштерот, давай без этих твоих. Что случилось? «Да тут на территории моего доминиона нашелся один пес полудохлый. Говорит, что твое задание выполнял, да не выполнил». «Ну, так развоплоти его и дело с кон». «Стоп, пес, говоришь? А ну, давай его сюда». «Ну ты и грязный, и покалеченный. Кого-то ты мне напоминаешь. Надо бы тебя вылечить». «Спасибо, о повелитель. Ты поставил меня и духа на службу семье крестьян». «Ага, вспомнил. И как они?» «Семью, кроме двух детей, мы потеряли. Было очень много конных рыцарей. Мы не справились. Нас просто расстреляли из луков». «Что с девчонкой?» Дух увел их дальше, а меня оставил, так как я тормозил движение. Да, помню эту семью. И главу семейства помню. В виде трупа. Так, аура девчонки-то вроде отзывается. Она счастлива, жива. Значит, этого отпускаем. А дух сам освободится. Аштерот, забирай этого Цербера себе в доминион. Я доволен его службой. В три Радлер и Хариза смогли пробраться в обход постов и карантина. Смогли пробраться в небольшой городок и осесть там жить. Первое время соседи косо смотрели на двух малолеток, живущих самостоятельно, но работящие и приветливые детки вскоре завоевали доверие соседей. Немногие гости, бывавшие у них в доме, замечали, что прямо напротив входных дверей, на специальной полке с подпорками под ручками, сидела старая тряпичная кукла, которая как будто охраняла дом. И только дети знали, что в полной темноте глаза куклы иногда давали кроваво-красный отблеск. А может, это просто отблески огня камина? Вы думаете, это конец? Нет. Прошло более 10 лет. Хариза выросла и вышла замуж. Как и положено, через 9 месяцев в дом ее мужа позвали мага жизни целителя. Буквально за полчаса до родов Хариза подозвала мужа к себе и что-то шепнула на ухо. Удивленно вздернув брови, тот замотал головой. Мол, делать тебе нечего. Но узнав о том, что будущая мама что-то попросила, маг в буквальном смысле дал по шее будущему отцу, после чего тот в течение 2 минут мотнулся в комнату жены и принес куклу. Маг удивленно покачал головой, но промолчал. Ведь если беременной чего-то хочется, нельзя жалеть. Роды прошли на удивление легко и быстро. Все были заняты своим делом, и поэтому никто не заметил, как с первым криком первенца Харизы глаза куклы вспыхнули ярко-красным и потухли уже навсегда. И даже это еще не конец. В далекой Шемской степи стояло стойбище. Сегодня никто не делал ничего важного. Нельзя. Ведь сегодня рожает главная жена вождя. Вот, прорезав шкуры юрты, над степью раздается тонкий писк младенца. Сын родился, кричат бабы-повитухи. Радуются мужчины. Хлопают вождя по спине, пьют с ним кумыс. Сегодня большой праздник у их стойбища. В углу юрты сидит старик-шаман. Он задумчив и молчалив. Он один не празднует. Слишком уж странное показывают гадальные кости по поводу судьбы этого младенца. Точнее, ничего не показывают. А если зарезать барана и раскинуть кишки? Шаман выходит из юрты и идет в загон. Выбирает там новорожденного барашка. Выносит его в поле и резким ударом разрезает ему брюхо. Удивленно залазит в разрез рукой. Уже не соблюдая никаких традиций и ритуалов, хватает тушку и несет к кострам. При ярком свете заглядывает внутрь. Там пусто. Возвращается к своей юрте. Берет кисет с размолотыми в порошок травами. И подходит к очагу. Бросает в очаг щепотку порошка. И очаг тухнет. Шаман выходит из юрты и поднимает лицо к звездам. «Боги, как это нет судьбы!»